Глава первая. Серая дверь. Дождь и ветер. Алиса недовольно наморщила нос, глядя на тоскливое, затянутое тучами небо. Капли стучали по стеклу, время от времени падая через открытое окно прямо ей на лицо. Она потянулась и неохотно вылезла из постели. Мелкая черная тень, извиваясь как змея, выскользнула из-под одеяла и затаилась где-то под кроватью. Видимо, один из ее снов не успел вовремя уйти. Интересно, я плакала во сне, потому что на улице идет дождь? Или наоборот, это мои слезы просочились в этот мир? Рассеянно подумала она, все еще не отрывая глаз от окна и пытаясь нащупать босыми ступнями тапки. Оставив безуспешные попытки обуться, Алиса вздохнула и поплелась на кухню, бормоча себе под нос что-то о снах, погоде и пропавших тапочках. Из сонного оцепенения ее вырвал бодрый оклик. «Доброе утро, говорю!» Инг повторил приветствие, обаятельно улыбнувшись. «Во-первых, убери ноги со стола!» Алиса поморщилась. «А во-вторых, пока я не приму ванну и не выпью кофе, можешь даже не начинать со мной разговаривать!» «Как скажешь! Только поторопись!» Развел руками Инг. «Я ненадолго! Хотел уточнить пару моментов!» Алиса молча включила кофеварку и направилась в ванную, отмахнувшись от Инга, словно от назойливого комара. Ее мысли, как это часто бывало по утрам, немного путались. Она пыталась систематизировать увиденное во сне и разложить все по полочкам. Девушка открыла кран, скинула пижаму и забралась в ванную, медленно наполнявшуюся теплой водой. Блаженство. Девушка прикрыла веки и сладко потянулась. «Я давно не видел Сив. Почему она больше к тебе не приходит?» Алиса вздрогнула и открыла глаза. Инг бесцеремонно уселся на краешек ванной и задумчиво изучал в зеркале собственное отражение. «А не мог бы ты выйти? Я моюсь!» – прошипела Алиса, мысленно призывая все свое терпение. «Я же говорю, у меня не так много времени!» – разозлился Инг. «Меня могут вызвать в любой момент! Я сегодня на смене!» «Да ты и сама на работу опаздываешь! Нечего тут разлеживаться! Даю тебе 5 минут!» С этими словами он выскользнул из ванной, а Алиса погрузилась в воду с головой. Но Инг прав. Сив давно не приходит. На всех ее путях лишь кромешная тьма. Знать бы еще, что это значит. Если бы Сив была мертва, то пути бы оборвались, как это было с Йеном, и дверь бы больше не открывалась. Алиса поежилась. Несмотря на довольно высокую температуру воды, ее начало знобить. Так много вопросов, и только один ясный ответ. Алиса сходит с ума уже очень давно. Девушка решительно вынырнула и с удвоенной быстротой начала приводить себя в порядок. «Коротко прошу, скажи, наконец, ей правду. Рано или поздно тебе придется это сделать. Другого пути нет!» Алиса вихрем вылетела на кухню и бросила грозный взгляд на Инга, снова примостившего свои ноги на обеденном столе. «Я вовсе не о том хотел спросить». «Да у тебя все всегда вращается вокруг Шу». «Шу снова сбежала из школы!» Что с ней происходит? Как она сама это объясняет? Алиса отхлебнула кофе и с жалостью посмотрела на Инга. Говорит, что ей надоело ходить парами с другими девочками. Вплетает дурацкие ленты в косички и слушать лекции настоятельницы про домоводство. Она опять притворилась больной, и ее отпустили ко мне на неделю. Это не в первый раз. Что конкретно тебя беспокоит? Да я и сам точно не знаю. Инг принялся ковырять пальцем скатерть. Какое-то предчувствие беды, что ли? Ты не могла бы мне сказать, чего остерегаться в будущем? Дать совет? Какой меня ждет выбор? Придумай способ, как сказать ей правду. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. И это все? И не отправляй ее обратно в школу в ближайшую неделю. А какой-то долгосрочный прогноз? Инг. Алиса провела рукой по его шершавой щеке. Я не могу. Чем больше ты будешь знать, тем сильнее запутаешь все пути. Я говорю ровно столько, сколько нужно в данный момент. Не хочу, чтобы ты метался. Если будет серьезная опасность, я сделаю все, чтобы помочь тебе ее обойти. Обещаю. Ты ведь помнишь, что случилось, когда мы пытались предотвратить похищение Шу, и я дала тебе слишком много информации? Да брось! Мы тогда были глупыми детьми и не знали, что делать. В любом случае, это моя ошибка. Алиса потрепала Инга по волосам. И все проблемы в поведении Шу объясняются тем травмирующим событием. Не вини только себя одну. Нет. Я должна была лучше все предвидеть, как и в случае с Йеном. До сих пор переживаешь из-за смерти того слепого мальчика? Инг склонил голову, пытаясь поймать взгляд Алисы. Конечно, я вспоминаю о нем каждый божий день. Алиса, он был болен и не отдавал себе отчета в собственных действиях. Я тебе это как врач говорю. Йен был совершенно неадекватен. Сколько его помню, он все время стоял на одном месте и выкрикивал одно и то же. Только я забыл, что именно. Возможно, у него были органические нарушения. Расплата, прошептала Алиса, не слушая разглагольствования Инга, пытающегося в очередной раз поставить Йену какой-то заковыристый диагноз. Когда он чувствовал, что я близко, то все время кричал: «Расплата!